и про пень, и про нож. Слыхал про это и я. Нету в Бочкарихе никакого волколака. — А кто есть? — Одинцов замолчал, настороженно глядя на сыщика. — Трифилосич, а еще говорят, что у вас там люди пропадают. — Вот это правда. — Чем вы это объясняете? — Не знаю. — Я спрошу тогда без обиняков. Есть в Бочкарихе такие люди, которые укрывают беглых преступников? Одинцов окончательно смешался и отвел взгляд. Евлампий Рафаилович тронул его за плечо. — Скажи ему правду. Очень надо. Господину Лыкову можно верить, он порядочный человек. — И те-то... Самой-то Бочкарихи нету. — А где есть? Выселок стоит в 3 верстах прямо в лесу. Выродовский починок. — Чей, чей? — Это фамилия у него такая. Подходит она к нему, правильная фамилия. Антип Выродов. На общество обиделся, да и отделился. В лес ушел жить. Один он там. Како один? Жена, сын с невесткой, да внук со внучкою. Правильная, говорите, у него фамилия. Подлинный дудар. Примечание. Дудар. Хлам. Мусор. Ветлужская. Конец примечания. Он, этот Антип Выродов, и содержит притон. Так? Крестьянин вдохнул, словно собирался прыгать в холодную воду, и подтвердил. Точно так. Сами кобели, да еще собак завели. Что за люди? Сколько их? Как часто приезжают и уезжают? Сказав главное, Одинцов словно успокоился и начал теперь рассказывать более подробно. Двор у Выродова большой, выстроен покоем. Что там делается, ни от кель не видать. Да и не ходит туда никто. Боятся. Примечание. Покоем. То есть буквой «П». Конец примечания. Давно началось? С того году. А люди когда начали пропадать? Тогда и начали. Сначала Митяй пастух о прошлом августе. И еще 2 проходящих об эту весну. Много он их там укрывает. Да кто же их считал? Приходят и уходят они завсегда ночью, обходной дорогой через лес. Слышно, 2 брички у них. — Ага. От 6 до 8 человек, значит. — Так. Пора ваших непрошенных гостей выкурить. — Вы сами-то что-нибудь сделали для этого? — А что мы могем? Становому пожалиться? Так он у Выродова с ладони ест, только себе на голову испытание нашлешь. Подопрут ночью избу да спалят, соплошь всю семью за 1 длинный язык. Шугается народ. Ладно, скоро это кончится. Но чтобы все удалось, я должен к вам приехать и своими глазами выселок осмотреть. Далеко ли лес, какой забор, есть ли сторожевые собаки и много чего еще? У нас место глухое, чужих не бывает, заподозрит он. А мы ему сказку придумаем. Бочкариха старообрядческая деревня? А то как же! Австрийского согласия! Все по старой вере живем. Примечание. Течение австрийского согласия. Беглопоповцы. Один из старообрядческих толков. Конец примечания.